Глава 6. «Мама!» Громогласно завопила Акулинка так, когда ей не удалось залить водой объявшее меня черное пламя. «Лихорук, помогите!» Я и подумать не мог, что эта миниатюрная девушка может выдавать настолько серьезные децибелы. Даже плохо закрепленные стекла в окошках избы задребезжали, а одно даже разбежалось причудливыми трещинами. Сам не пойму, как я еще ухитрялся отмечать все эти мелочи во время терзающей меня непереносимой боли. Такое ощущение, что мозг вообще ушел в автономку, стараясь максимально дистанцироваться от страданий, чтобы не свихнуться. Но ведь так не бывает. Акулинка схватила одеяло с соседней кровати и попыталась накрыть им всепожирающее меня черное пламя, но не тут-то было. Способ борьбы с обычным пламенем совершенно не подходил к магическому. Одеяло мгновенно рассыпалось в руках девушки невесомым прахом. Да-да, именно прахом, а не пеплом, который невесомым облаком на мгновение завис в воздухе, а потом резко осел. Я же теперь почувствовал, как подо мной точно таким же невесомым прахом рассыпался матрас со всеми постельными принадлежностями. Теперь я корчился от боли на металлической сетке кровати, стремительно покрывающейся ржавчиной. «Мамочка дорогая!» – шептала Акулинка, не зная, что же предпринять. И тут в избу ворвался невидимый обычным взглядом вихрь, взметнувший в воздух серый прах, осевший на полу и под кроватью толстым слоем. Девушка закашлялась, прах мгновенно забил нос и рот и стремглав бросилась к окну, которое резко распахнуло одним ударом руки, чтобы впустить в дом свежий воздух. Жалобно тренькнуло треснувшее стекло, осыпаясь острыми осколками во двор. А сквозняк, стремительно пролетевший сквозь избу через окно распахнутую дверь настежь, выдул мелкую серую взвесь на улицу. Дышать сразу стало легче, но это не изменило моего отчаянного положения. Я продолжал гореть живьем, только не синим пламенем, как в той поговорке, а настоящим непроглядным мраком. И как, скажите, мрак может так гореть? А он горел. Да еще и с ужасающим треском, как будто я, конкретно смолистое полено. Вихрь из летающих в воздухе частиц праха рассыпался, и в девушке, перешедшего в физическое состояние злыдня, видимый обычным зрением, Акулинка вздрогнула и попятилась от его неожиданного появления. Единственный глаз лихорука ярко загорелся багровым угольком, когда он кинулся мне на выручку. Ну а едва он схватился за мое пылающее тело, как тут же отпрянулся злобным ворчанием. Его огромные ладони, которые лишь слегка облизнули языки мрака, стремительно покрывались здоровущими волдырями. Лопнув, они превращались на глазах в мерзкие гнойные язвы. Язвы? У нечисти? А такое бывает. Несмотря на все мои страдания, мозг отчего-то продолжал подмечать, наблюдать происходившие вокруг меня странности. Лихорук зарычал и ощерился, явно намереваясь повторить бессмысленную попытку. Я с ясностью понимал, что ничем помочь он мне не сможет, только без рук останется, а вот сумеет ли он отрастить их обратно, не знаю, а обладает ли вообще какая-нибудь нечисть подобной регенерации. Однако, если вспомнить мифическую лернейскую гидру, у которой вместо одной срубленной башки отрастало сразу две, то все вполне возможно. Сказки, как оказалось, имеют под собой реальную основу, и пренебрегать ими не стоило. «Не смей, останешься без рук!» Сорванным от крика горлом просипел я, хотя вполне мог и в ментальном диапазоне с братишкой связаться, но голова от боли совсем не варила, а вот всякую хрень вполне себе спокойно подмечала. Пока злыдень пытался меня спасти, правда пока безрезультатно, от неожиданной напасти, Акулинка выскользнула из избы, оставивши нас наедине. «Братишка, чума!» Нервно вращая светящимся глазом, виновато зашепелявил мой бессменный напарник. «Не знает лихорук, чем помочь братишке теперь можно». «Не бзди, братишка, прорвемся». Я попытался встать с кровати самостоятельно, но тут же рухнул обратно на жалобно скрипнувшую сетку. Ноги не держали, да, и сил совсем не осталось. Словно жаркое черное пламя выжирало их, не давая восстановиться. Я почувствовал, как под моей спиной стали лопаться переплетенные между собой металлические спиральки сетки одна за другой, одна за другой. Они не рассыпались прахом под воздействием этого странного пламени, они просто рассыпались под воздействием коррозии, как и фашистские танки, когда их накрыла волна тлена. Было что-то общее между черным пламенем и той смертельной волной, которой я сносил целые боевые соединения танковой дивизии вермахта. Это было как... Как огонь и дым, понял я. Разница только в масштабах применения. Вот только отчего же эта сила, раньше подчинявшаяся мне беспрекословно, вдруг решила уничтожить и меня самого? На этого, похоже, я никогда не узнаю. Если прямо сейчас не произойдет какого-нибудь чуда, терпеть адскую боль не было никаких сил, и я надрывно заорал, чтобы хоть как-то заглушить весьма и весьма неприятные ощущения. От моего крика охватывающий меня огонь на мгновение затух, а потом сдетонировал, разбегаясь по избе призрачной ударной волной, дробя в мелкое крошево стекла на окнах и фарфоровую посуду на столе. Щуплое тело лихорука оторвало от пола и силой приложило обревенчатую стену, едва не размазавши по ней словно соплю. Светлая древесина мебели, соприкоснувшись с этой волной, мгновенно потемнела и местами начала осыпаться трухой. Дела начали принимать совсем уж скверный оборот. Мало того, что я сам сгорю, так еще и могу моих распрекрасных хозяек оставить без жилья с голым задом. Нужно было срочно выбираться на улицу, буду спокойненько себе тлеть на земельке под высоким ясным голубым небом. И главное, не принесу никому никакого вреда. Лихорук, наконец, отлепился от стены и тоже рванул на улицу вслед за Акулинкой, болезненно припадая на левую ногу. Мне показалось, что у него даже корп ровнее стал от этого удара. Глядишь, вот после таких мануальных процедур, да и вовсе писаным красавицем станет, если только в процессе не помрет. Были бы у меня силы, я бы непременно поинтересовался, а куда это он так стремительно удалился, явно чего-то задумал. Но сомневаюсь, что его задумка сможет погасить это дьявольское черное пламя. Бздынь, бздынь, бздынь. С легким звоном одна за другой лопались пружины панцирной сетки, а я провисал все ниже и ниже. Скоро уже из задницы пола достану. А после того, как толстые доски пожрет лен, так и вовсе в подвал провалюсь. И будет здорово, если изба уцелеет. Неожиданно сквозь оставленную открытой дверь в горницу ворвалось какое-то извивающееся толстое осьминожное щупальце. Даже чудовищная боль не помешала мне не тряхнуть головой в попытке отогнать этот бред. Похоже, что я отъезжаю, раз уже предсмертные галлюцинации начались. Но все оказалось гораздо проще. Никакое это не щупальце, а одно из плетущих растений лешего, что-то типа гигантского вьюнка, только толщиной в мою руку. На таких лианах детка-большак в нашу первую встречу злые дня между деревьев распял. Значит, леший на помощь прибыл. Это не могло не радовать. Может быть, такая могучая древняя сущность сумеет что-нибудь придумать. Я даже выдохнул с облегчением, выпустивший изо рта чернильный протуберанец, взметнувшийся к самому потолку и слегка разъевший несущую деревянную балку. «Твою дивизию!» Перевозмогая боль, ругнулся я сквозь сжатые зубы. «Аккуратнее надо быть». Лиана тем временем, словно стремительная змеюка, свернулась пружиной и прыгнула в мою сторону. Она успела ввинтиться в черные языки огня и даже обвиться вокруг моего обнаженного тела на несколько оборотов, сдернув меня с рассыпающейся от коррозии кровати, и только после этого рассыпалась серой невесомой пылью, осев привкусом могильного праха на губах. Я с размаху долбанулся оскобленные добела доски и, оставляя на них серые пятна трухи, по инерции покатился по полу, но лианы не дали мне остановиться. Мгновенно отращивая новые плети, они раз за разом оплетали мое тело, подтаскивая все ближе и ближе к двери. Они рассыпались прахом черным пламени, охватившим мое тело, но не оставляли попыток. И вот, наконец, они выдернули меня на крыльцо, основательно приложив головой о дверной косяк. В моих глазах и без того все кружилось и стоял туман, а теперь еще и искры полетели в разные стороны. Но я был благодарен лешему даже за подобную неуклюжую помощь, а по-другому из избы меня было и не вытащить. Уже с крыльца лианы меня сдернули буквально за считанное мгновение и, ловко сменяя развеянные в прах листы, потащили к ближайшим деревьям. Краем глаза я успел заметить моих хозяек, их стоявших в сторонке и не вмешивающихся в мое необычное перемещение. А на самом краешке леса неподвижно стоял детка-большак, что-то разжевывая, почтительно слушающему его злыдню. Превозмогая чудовищную боль, я, используя нашу с братишкой связь, попытался подслушать, о чем же идет разговор, но едва я прикоснулся к сознанию злыдня, как и его и без того уродливое лицо исказилось, словно его огнем обожгло. «Вот же я дурень!» Запоздало сообразил я, что через эту активированную связь мой одноглазый братишка испытал все прелести моего нынешнего состояния. Я резко оборвал ее, успев расслышать только то, что леший предлагал утащить мою, пылающую темным огнем тушку в какую-то глубокую карстовую пещеру с подземным озером, где даже летом не тает вековечный лед. Лесной владыка надеялся, что ледяные воды озера сумеют погасить темный колдовской огонь, либо немного замедлить его действие и облегчить страдания, пока не будет найден действенный способ мне помочь. Старичок-лесовичок взмахнул своей кривой клюкой, и исполинские столетние дубы со скрипом раздались в стороны, открыв не просто волшебную лесную тропку, а целое загородное шоссе. «Ой, мамочки!» – тихонько пискнула Акулинка с изумлением, разглядев что-то в конце открывшегося пути. «Да это же приют старого вурдалака!» – узнала она знакомый пещерный провал. «До него же полдня пути, а тут прямо рукой подать. Но ведь не бывает же так!» «Тихо, родная!» Быстро заткнула ей рот мамашка, не гневи лесного хозяина, доча. Бывает в жизни и не такие чудеса. Разросшиеся до гигантских размеров юнки вновь вцепились в меня со всех сторон и споро поволокли, сменяя друг друга, по мягкой зеленой траве. Она оказалась обильно покрыта росой, так что я заскользил по этому зеленому ковру, словно по скользкому льду, и это-то в самый разгар жаркого летнего дня. Умеет же детка-большак решать неразрешимые проблемы. Если выживу, отблагодарю, чем смогу. Дружбой с такими могущественными сущностями дорожить надо. Я летел вперед по чудесной лесной тропке, постепенно набирая скорость. Лианы перехватывали меня у своих товарок, которые под воздействием черного огня постоянно распадались прахом. Да и за спиной я оставлял в ярко-зеленой траве черный след загубленной растительности, тоже сгнивающий при соприкосновении с моим полыхающим телом. Но, несмотря на это, я летел с поистине чудовищной скоростью, я даже глазом не успел моргнуть, как оказался возле чернеющего провала, дышащего подземным холодком, входа в темное чрево пещеры под примечательным названием «Приют старого вурдалака». Хотя в голове у меня уже совсем ничего не осталось от терзающей боли, но очередная тупая мысль все равно как-то успела проскочить, а этот мифический вурдалак действительно существовал. Вы не подумайте, что я испугался какого-то мертвого кровососа. От него бы сейчас, вздумая он полакомиться моей весьма горячей. Интересно, а до скольки градусов я нагрелся кровью? Не осталось бы ничего, лишь горстка могильного праха. Подтащивши меня к самому выходу, лианы с размаху забросили меня в темную прохладу пещеры. Бросок был настолько сильный, что, перекувырнувшись в воздухе несколько раз, я, как самый неумелый прыгун с трамплина, плашмя вошел в воду, поднявших кучу брызг. Вода в пещерном озере, никогда не видевшем солнечного света, оказалась по-настоящему студеной. Даже берега этого подземного водоема оказались сплошь покрыты льдом. Но сейчас это было то, что мне нужно. Погрузившись в ледяную воду с головой, я испытал настоящее, ни с чем не сравнимое блаженство. Вода подземного озера наконец-то сумела сбить и потушить это адское пламя и понизить температуру моего тела. Какое-то время я плыл под водой и боялся вынырнуть на поверхность, опасаясь, что опять начну полыхать. Ну, возможно, не целиком, а лишь головой. Хотя это странно, что магический огонь вообще сбивается обычной водой, пусть и весьма ледяной. Ведь думается мне, что кислород для горения этого огня совершенно ни при чем. Этот костерок работает на совершенно ином топливе. А вот как передавить ему краник, это уже большой вопрос из разряда «а хрен его знает». Товарищи дорогие, но поскольку жабры я отращивать еще не научился, выныривать из-под воды мне все-таки пришлось. Пламя не вспыхнуло в ту же секунду, и я погреб к заледеневшему берегу, на котором меня уже поджидали леший с лихоруком. В голове уже немного прояснилось, а боль от магического огня утихла. Самое интересное, что я не нашел на своем теле, покрывшемся от холода огромными пупырышками, никаких повреждений, типа волдырей и ожогов сгоревшей кожи. Да, черт побери, у меня даже волосы на голове не сплавились в колтун, как это бывает при высокой температуре. Но я же видел, как покрывалась язвами руки моего одноглазого братишки, видел рассыпающиеся в прах растения лешего. А разве что я скуднул с мальца. Я и так-то не был толстым, а теперь все ребра легко пересчитать можно даже с закрытыми глазами. Так они теперь из-под кожи и торчат. Я постепенно ускорялся, выгребая к берегу, и не начало потихоньку пробирать. Пещерная стылость проникала прямо до самых костей, ведь теперь между мной и ним и ледяной водой не было никакой жировой прослойки, только тонкая кожа, ставшая после всех приключений пергаментно-тонкой. И к концу пути меня начало основательно потряхивать от холода, прямо как в известной поговорке «попал из огня да в полымя». К Хотя применять его в таком контексте – это не совсем верно. Это я тоже по привычке, как и многие люди, воспринимающие эту поговорку в искаженном смысле. Отчасти это вызвано со схожестью со словом «полынья». И многие понимают поговорку именно так, из огня да в полынью, как в моем случае. То есть из одной задницы в другую, но только с оттенком противоположности. Истоки заблуждения связаны с присутствием в русском языке другой поговорки «из огня да в воду». Я встречал ее в сборнике пословиц русского народа Владимира Даля. Она приводит воду и полымя, как два варианта окончания одной поговорки. Но смысловые оттенки у них все-таки разные. В варианте с водой имеется в виду именно из одной беды в другую, противоположную. А что касается полымя, то в другом труде Даля, толковом словаре, дано такое определение полымя, и ударение тут ставится на первый слог. Это пламя, еще более сильное явление, чем огонь. А смысл поговорки в ухудшении ситуации и из одной беды в такую уже, но еще более страшную. Ну вот, скажите, чем только не забьешь голову, чтобы холода не чувствовать? Что ж, мне так не везет-то в последнее время, то одно, то другое, и все это счастье сконцентрировано на каком-то коротком промежутке времени, что и дух-то перевести невозможно. Да вы сами прикиньте, сколько всего за небольшую часть ночи и утра приключилось, это же охренеть можно. И за что мне все это? Детка-большак стоял у самой кромки воды и с какой-то жалостью смотрел на меня. «Прости меня, дурака, друг мой сердечный, чума!» Повинился лесной хозяин, когда я добрался до берега. «За что?» Искренне удивился я, с трудом выбираясь на берег. Лед, собака, оказался скользким да нельзя, ведь мы с тобой уже все обговорили. «Да мог предположить, старый, что сожжет тебя поглощенная сила. Ты же совсем недавно у ведьмаки-то выбился, а ипостась всадника тебе еще толком и не развернулась. Твою ж медь!» Выругался я, стуча зубами от холода, когда по моей коже вновь пробежали пока еще робкие и мелкие черные огоньки. «Опять 25? А я уже уволю-то, накупался!»